Глава 104. «В прошлый раз вы собирались поговорить об отце вашего сына», — сказал доктор Эберштарк. «Вы сказали, что у вас был роман с одним из коллег вашего мужа. Полагаете, этот человек и есть отец ребенка?» «Я не знаю», — ответила Сэнди. «И как вы чувствуете себя при этом?» «Не знаю, кто отец вашего ребенка». Она помолчала, потом пожала плечами. «Трудно сказать. Я и сама не уверена, какой вариант предпочтительнее. Знать, что отец Бруно Рой или что это другой? А если все же Рой, вы не думаете, что он имеет право знать?» «По-моему, я плачу, чтобы вы помогали, а не устраивали мне допрос». Психоаналитик улыбнулся. «Вы так много в себе держите. Знаете выражение «правда освобождает»?» «И как вы предлагаете мне узнать правду? Я же не могу попросить Роя или того мужчину, с которым у меня был роман, прислать образец ДНК для анализа». «Мой опыт говорит, что в большинстве случаев женщина знает, кто в действительности отец ее ребенка. Вы, женщина, очень интуитивная. Но что подсказывает вам инстинкт? Мы можем поговорить о чем-то другом». «Почему вам неприятно говорить об этом?» «Потому что...» Она снова пожала плечами и погрузилась в молчание. Подождав несколько минут, доктор Эберштарк спросил: «Вы еще думаете о покупке того дома в Брайтоне?» «Вообще-то не в Брайтоне, а в Хоуве». «В Хоуве? Ну, тамошний эквивалент Швабинга. Модный район? Между жителями Брайтона и Хоува всегда существовало определенное соперничество. Первый — дерзкий, энергичный, бодрый. Второй — спокойный, сдержанный, добродушный». «Вот как». Снова молчание. Доктор Эберштарк посмотрел на часы. До конца сеанса оставалось несколько минут. «Итак, дом в Хоуве. Вы уже приняли решение?» Она не ответила и посмотрела на него с выражением, интерпретировать которое он не смог. Выйдя из кабинета доктора Эберштарка и сделав пару шагов по тротуару Виденмайерштрассе, Сэнди остановилась и попыталась собраться с мыслями. По другую сторону оживленной улицы ей открывался вид на широкий зеленеющий берег Изара. Она соврала доктору. Она знала, кто отец ее сына. Не пора ли сообщить, наконец, Рою, что у нее есть сын? Их сын. Сэнди точно знала, отец Бруно — он. 2 месяца назад, попав в их дом с агентом по недвижимости, она улучила момент и умыкнула из ванной старую зубную щетку и расческу Роя. Анализ ДНК, проведенный по ее просьбе одной берлинской лаборатории, подтвердил, что отцом ее сына, Бруно Роя Ломана, безусловно, является Рой Грейс, а не Кэссиан Пью. С последним они познакомились, когда Рой уезжал на курсы. У них был короткий роман, длившийся несколько месяцев и закончившийся ничем. Сэнди не знала, что делать с домом. Она могла позволить себе купить его, но будет ли это правильно? Внезапно, впервые за долгое время, Сэнди улыбнулась. «Я знаю, куда отправлюсь и что хочу сделать». Она решительно шагнула вперед и жестом остановила такси.